том я не сомневался и не сомневаюсь, что воскресение Христа не сказка, не легенда, не великий символ, а правда. Или том, когда я видел царя, я испытывал сладкий восторг. Все земное покидало меня, и я точно плыл над миром. Нет, том, я заступлюсь за нашу жизнь. Она не была пошлой. Мы красили скучные будни праздником. Мы берегли заветы церкви, традиции, семьи и полка. Мы сохраняли русский быт. В нашей жизни был свет. Светлого у меня не было, печально сказал Том. Я верил в социализм и свободу. Я дожил, увидал глупость. И я пошел ко Христу. Что же ты думаешь делать? Не знаю. Теперь делать что-нибудь трудно. Живешь, как в сумасшедшем доме. Думаю, бороться. За что? Том не отвечал. Он сидел в углу, смотрел на незанавешенное темное окно. Дом стоял на пустыре на окраине Москвы. Ни один огонек не светился за стеклами. Черная беспредельность была за окном. Том точно ответ искал в этой беспредельности. «За царя», — тихо сказал он. «Я сам дошел до этого. Никто мне этого не говорил. Схема жизни людей должна быть проста. И чем проще она, тем счастливее люди и лучше им живется. Царь небесный на небе с подчиненными ему силами и царь на земле с подчиненными ему народами. Когда будет царь, не будет грызни партий и этой мерзкой мышиной суеты. Тогда можно будет работать, глупость уйдет». Том замолчал. Федор Михайлович смотрел, следя за взором Тома в темноту ночи. Ой, если бы мама разрешила его сомнения. Если бы можно было в критическую минуту жизни хоть один раз услышать голос оттуда и получить ответ. Черная стояла поздняя февральская ночь. Уснул громадный дом, и была в нем томящая тишина. Не было ответа. «А я, — сказал Федор Михайлович, — Том, я не знаю, что делать. Бороться за царя — это я понял бы. Но бороться за социалистов, за учредительное собрание после всего того, что было? Нет, не могу». Сидеющая голова упала на руки. Тоска звучала в словах Федора Михайловича. «Старый искал совета у малого». «Том, скажи мне, что же делать? Ты молод. Ты как блудный сын вернулся ко Христу, и тебе открылось больше, чем мне. Скажи мне, неужели идти служить в Красной Армии?» Молчал Том. Все так же напряженно смотрел в пустое незанавешенное окно. Точно там искал ответа метущемуся в тоске и муках Федору Михайловичу. Земля неслась в черную беспредельность. Тихо не слышен был ее полет. Неисповедимы, неведомы пути Божьи. И кто может их угадать? Тихо сказал Том. Свет во тьме светит, и тьма его не объят. Глава 10. Нескоро заснул Федор Михайлович на жесткой постели Тома.